Глава 10. Быт или на войне, как на войне. Поняла, в чем мое несчастье. Скорее поэт, доморощенный философ. Бытовая дура. Не лажу с бытом. Урод я. Раневская. Фаина Георгиевна не боролась с бытом, старалась преодолеть его. Уборка, еда, одежда — все это превращалось в кошмарный экзамен. И Раневская, словно двоечник, твердила вечное: «Я учила», но так и не выучила, как жить. Домработницы были кошмаром Раневской. Они приходили в ее дом как завоеватели и уходили как мародеры с поля боя. Все, что оставалось Фаине Георгиевне, утешаться мыслью, что в конце концов домработницы не самое большое зло, а на войне как на войне. Раневская как-то сказала: «Я дожила до такого времени, когда исчезли домработницы. И знаете почему? Все домработницы ушли в актрисы. Вам не приходило в голову, что многие молодые актрисы напоминают домработниц? Так вот, у меня домработница опекает собаку. Та живет как Сара Бернар, а я как Сен Бернар». У Раневской часто сменялись домработницы. Лиза была, пожалуй, самая яркая из них. Она очень хотела выйти замуж, вопреки своей малопривлекательной внешности. Фаина Георгиевна решила помочь. Как-то пришла к ней Любовь Орлова. Сняла черную норковую шубу в передней и беседовала с Раневской в ее комнате. Лиза вызвала свою хозяйку и попросила тайно дать ей надеть всего на полчаса эту шубу для свидания с женихом, дабы поднять свои шансы. Фаина Георгиевна разрешила. Домработница ушла. Прошел час, Любовь Петровна собралась уходить, но Фаина Георгиевна изо всех сил удерживала ее, не выпуская из комнаты. Лизы не было. Гостья пробыла у Раневской 3 часа, пока Лиза, войдя в переднюю, не хлопнула дверью. Орлова была отпущена на волю. Лиза была крайне решительна в вопросах быта. Однажды Фаина Георгиевна услышала требовательный украинский говорок Лизы, разговаривающей по телефону. «Это дезинфекция? С вами говорит народная артистка Раневская. О чем дело? Меня заели клопы!» Иногда Фаина Георгиевна садилась на вегетарианскую диету и тогда становилась особенно чувствительна. В эти мучительные дни она спросила: «Лизочка, мне кажется, в этом борще чего-то не хватает». Лиза ответила: «Правильно, Фаина Георгиевна, не хватает мяса». Раневская часто показывала, как Лиза, готовясь к свиданию, бесконечно звонила по телефону своим подругам. «Маня, у тебя бусы есть? Нет? Пока!» «Нюра, у тебя бусы есть? Нет? Пока!» «Зачем тебе бусы?» – спрашивает Фаина Георгиевна. «А чтоб кавалеру было шо крутить, пока мы в кино сидим», – отвечала та, Когда замужество наконец состоялось, Раневская подарила ей свою только что купленную роскошную кровать для продолжения Лизиного рода. А сама так до конца жизни и спала на тахте. Диалог с домработницей. «Что на обед?» «Детское мыло и папиросы купила». «А что к обеду?» «Вы очень полная, вам не надо обедать, лучше в ванне искупайтесь». «А где 100 рублей?» «Ну вот, детское мыло, папиросы купила». «Ну, а еще?» «Да шо вам считать, деньги я дьявола, о душе надо думать. Еще зубную купила пасту». «У меня есть зубная паста». «Я в запас, скоро ничего не будет, ой, ей-богу, тут конец света на носу, а вы сдачи спрашиваете». Собачья нянька, от нее пахнет водкой и мышами. Собака моя, подкидыш, ее не любит, не разрешает ей ко мне подходить. Нянька общалась с водой только в крестной купели, но колоритно сегодня сообщила. «У трамвая ехал мужчина и делал вид, что кончил институй. На коленях держал портвей, а с портвея сыпалось пшено. А другой мужчина ему сказал: «Эй, ты ученый, у тебя с портвея дела сыплются». Животных она любит, людей ненавидит. Называет их «раскоряченные бляди». Меня считает такой же и яростно меня обсчитывает. С ее появлением я всегда без денег и в долгах. Сегодня выдавала фольклор. Мой гость спросил ее: «Как живете?» «Лежу, ногами дрыгаю».

Но не могу есть мясо, мясо я держу для людей. Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много в книгу о вкусной и здоровой пище», — объясняла она домработнице. Раневская не упускала случая ошарашить собеседника совершенно неожиданной реакцией. «Посмотрите, Фаина Георгиевна, в вашем пиве плавает муха!» — во весь голос закричала соседка по столу. «Всего одна, милочка. Сколько она может выпить?» — спокойно ответила Раневская. Во время войны не хватало многих продуктов, в том числе и куриных яиц. Для приготовления яичницы и омлетов пользовались яичным порошком, который поставляли в Россию американцы по ленд-лизу. Народ к этому продукту относился недоверчиво, поэтому в прессе постоянно печатались статьи о том, что порошок очень полезен, натуральные яйца, наоборот же, очень вредны. Война закончилась, появились продукты, и яйца стали возникать на прилавках все чаще. В один прекрасный день несколько газет поместили статьи, утверждающие, что яйца натуральные очень полезны и питательны. Говорят, в тот вечер Раневская звонила друзьям и сообщала: «Поздравляю, дорогие мои, яйца реабилитировали. Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы буду просто сидеть в кресле-качалке, а потом начну раскачиваться. К счастью, мне очень мало надо».